что, держись за поручни и убери палец гашетки, иначе перестреляешь своих, понял? Не сжимая руки при падении, упрись ладонями и поднимайся. Так, теперь самое главное. Он похлопал себя по привычке по карманам халата. Но так как был уже в броне, то принялся суетливо искать его. «Вот он! Держите!» Герман протянул Красу шоколадный батончик, и тот попытался взять его механизированной рукой. «Кстати, тут есть система зудящий нос. В шлеме для этого есть выступ микрофона, но в случае чего можно ослабить бандажи. В районе мизинца есть шершавая кнопка». Лицо Краса сделалось безучастным, а потом сморщилось, будто он решил наложить кучу. «Есть, нащупал!» Грудная броня слегка подалась вперед, и он не без усилий вытащил руку и распаковал батончик. «Эй! Мы, может, потом пожрем?» Шаламов, поглаживая раненую ногу, выказал негодование. «Нет, скорость метаболических процессов в нашем случае крайне энергозатратна. К тому же, сильное чувство голода будет туманить разум. Пока он сыт, он на нашей стороне». Герман протер вспотевшее лицо, найденное промасленной тряпкой. «Помогите мне. Нужно закрепить на нем шлем». На оружейном стенде, среди разновидностей винтовок и ряда пистолетов, я заметил такой же карабин, как и у Одессы, с разницей в несколько отличий. Снятое с креплений оружие легло в мои руки. Я прикинул, что в замкнутом пространстве оно будет куда эффективнее АК. К тому же, останавливающий эффект выстрелов Одессы откровенно радовал. Вынув пустые магазины из бадбокса со стендом, я набил их патронами и укомплектовал разгрузку. Новый костюм, конечно, хорош, но специальных карманов не имел. К тому же Сид протянул мне найденный новенький патронтаж, на котором до сих пор была бирка производителя. Попрыгав в этом хозяйстве, я понял, что костюм тяжеловат, и при удачном раскладе я мысленно поплевал через плечо. Он измотает довольно быстро. Но это потом. Сперва надо выбраться. Герман врезал цепью полиспасты, поднимая темно-зеленый щит с фонарями и узким смотровым окошком. Подтянув его к Красу, жующему шоколад, Лукаш центрировал посадочные места и показал Герману большой палец. «Майной!» Тяжелый щит лег на массивное плечо КБН, и автоматика защелкнула замки. «Вы можете ощущать клаустрофобию и дискомфорт». Брест одарил его презрительным взглядом и выбросил обертку. «Ну что же, хорошо. Давайте попробуем двигаться, пока они не выбили дверь». Он снова взял пульт и нажал кнопку с соответствующим символом. Питающий кабель выстрелил и отъехал чуть назад, шипя сжатым воздухом. По бортам стапеля побежали желтые змейки огней. «С этого момента работает батарея. Ее хватит на 5,5 часов движения». Правая нога, облаченная в угловатые бронепластины, оторвалась от пола, и КБН, автоматически сместив корпус чуть лево, скомпенсировал крен. «А дальше как?» «Все как при обычной ходьбе. Тяните левый носок на себя и упритесь бедром». КБН подался вперед и едва не рухнул, чуть не раздавив Германа. Стена с вмятым в ней стеллажом содрогнулась. Крас выровнял машину и попробовал принять бойцовскую стойку. Проведя пару ударов по воздуху, он развернул корпус. «А чем воевать?» Крас повернул голову, но бортик шлема не дал ему полностью осмотреться. При попытке повернуться, он помял стапель, и Герман снова чуть не угодил под массивную руку. «Тут полно оружия, но в нашем случае выбор невелик. Можно попробовать приспособить... Я возьму это». Корпус машины развернулся под вой гидравлики, и бортовые огни осветили лежащий на брезенте корт. Одесса, моментально смекнув, спрыгнул с верстака и выволок тяжелый ящик с лентами. Лопатюк отогнул спусковую скобу в сторону попавшимся ключом и, проверив механизм, подмигнул коротышу. Зарядив ленту, пулемет аккуратно подали в руки. Некрасов забылся и слегка повеселел. «Какой план?» Воронин затушил недокуренную сигарету. «Ты наша броня. Расчищаешь путь, мы прикрываем. Впереди казарма охраны, за ними комната отдыха. Дальше начинается старая часть бункера. А что в ней, мы не знаем, но очень надеемся, что там есть выход. Верно?» Обратился он к Герману. «Да, все так». Свет в арсенале погас, и сразу включился тусклый светильник. Мы инстинктивно задрали головы. «Похоже, дизель стал. Он от той цистерны питался», — предположил Лопатюк. «Верно, но это ничего не меняет. Надо сказать, Фонарей Кабен с лихвой хватало на освещение арсенала. Негативной составляющей являлся ослепляющий эффект от мощной оптики. Одесса накинул себе на плечи еще две ленты и встал рядом с товарищем, который теперь был ровно в два раза выше. Краст ткнул носом предназначенную для таких манипуляций клавишу и забрало шлема опустилось, скрыв его взгляд. «Хреновый какой-то план. Не бубни под руку, мажор. Надевайте шлемы!» В ухе зазвучал голос Некрасова. Машина сделала два аккуратных шага в сторону, и пулемет развернулся к двери. Шли секунды. В тишине хорошо различались урчание твари и жужжание кулера КБН. «Грёбаный спуск, никак не поймай, сейчас!» На рукояти умещалось полтора пальца, не считая тонкого указательного, который никак не хотел выжимать крючок. Ахнули три выстрела, от которых у меня задрожали внутренности, а с полки сдуло ветошь. За дверью раздалось визжание. Я как можно быстрее закрыл забрало, чтобы окончательно не оглохнуть. Следующая очередь ураганным огнем решетила дверь и крошила находящихся за ней бесов, но ленты надолго не хватило. Денис, стоявший наготове, поддернул под руку и открыл крышку корда. Новая лента легла на свое место. «Мажор, приготовь гранату!» Перезарядив пулемет, Одесса достал еще одну ленту и накинул на шею Сиду. Следующая досталась мне, и еще одну он накинул сам. Лукашин с майором закинули гранаты в проделанную дыру и отскочили к углам. Некрасова обдало осколками, оставив несколько царапин на краске. «Наш выход, суки!» Тяжелая машина врезалась плечом в лоскуты, оставшиеся от ворот с дверью, и вынесла их в коридор, раздавив по пути раненых и дохлых бестий. Слева и справа из темноты выпрыгнули два черных силуэта и попытались оторвать фонари, надежно закрепленные на посадочных местах. Денис двумя выстрелами сбил левого, а мне с Лукашиным достался тот, что был справа. Сид и Каин как можно быстрее напичкали упавшего, но еще живого урода свинцом. Все видели, каким опасным может быть этот молниеносный противник. Одна из гранат, брошенных в дыру, укатилась чуть дальше и наделала много дел. Потолок частично обрушился, оголив трубы и лотки. Повсюду лежали изувеченные трупы. Некоторые еще дышали. Я посмотрел на одного поближе. Тело было словно обгоревшее. Но если присмотреться, то кожа была сплошь из глянцевых наростов с прожилками светлой ткани. Нос и уши куда-то потерялись, видимо, отсохли. Руки больше походили на куриные лапы, а зрачки огромные и черные. Особый ужас наводило отсутствие губ. Крас, бухая тяжелыми ступнями, под которыми трескалась кафельная плитка, дошел до угла. Верхняя часть массивного шлема периодически сшибала светильники и пожарные датчики. «Вот он, красавчик! Иди сюда! Иди, иди, чего встал?» Кабен остановился и жахнул двумя патронами. Мы прошли мимо обрубков мяса с торчащими костями. «Обожаю большой калибр! Аж до дрожи прям!» Некрасов пер на пролом через расставленное дешевое кресло и тумбы с искусственными цветами. «Налево дальше!» Герман скорректировал путь, поднимая настроение своим акцентом. Пол в казарме весь был заляпан размазанными грязными следами. Одежда ворохом лежала у стен, и сами стены были какой-то грязи. Натерпевшись напряжение, при проходе множества открытых и закрытых дверей, мы вошли в комнату отдыха. Все здесь пребывало в хаосе. Стол для бильярда был опрокинут и, похоже, использован в качестве баррикады. Дермантиновые диваны выпотрошены, и даже несколько тяжелых тренажеров лежали в повалку, либо прислоненные друг к другу. Следы крови и грязи уводили к вырванным легким дверям, некогда опечатанными желтой лентой. В следующем помещении гулял сквозняк, разгоняя запах цемента и штукатурки, затхлым влажным воздухом. Справа стояла стремянка с намотанной переноской, окурки, пластиковые стаканчики, газеты, словом, вся атрибутика отделочных работ. Слева, в дальней стене, зиял проход с двумя рядами уложенных блочков. За ними торчала частично спиленная болгарка, ржавая решетка. Лукашин направил в проход тактический фонарь с уже начинавшей садиться батареей и осветил небольшой по местным меркам проход. В конце коридора с облупившейся штукатуркой и напрочь прогнившими вентиляционными коробами неприветливо поблискивала вода. Некрасов навалился на прутья, и решетка легко подалась, царапая бордовый кафель и сгребая пыльный мусор. «Тесновато. Денис, ты с ним, вперед!» Воронин ткнул пальцем мне в грудь. «Лукаш, Чудной, прикрывайте!» «Держись правой стены, просматривая помещение слева. Вперед меня не лезь!» Голос Одессы, как мне показалось, прозвучал с нотками заботы. Хотя забота тут ясная. Каждый ствол на счету. Первый проход был позади, и мы попали в помещение пошире. Все та же свернувшаяся зеленая краска, осыпавшаяся штукатурка и торчащая из бетона жилы, окончательно проржавевшей арматуры. На стене проглядывались остатки надписи, белой краской увещевающие о каких-то важных действиях и предостережениях обслуживающего персонала, читая солдат-срочников. На одном из кабельных кронштейнов висела засаленная песочка с уцелевшими погонами СА. Над ней висел оцаревший плакат с изображением нагрузочной вилки и размытого текста про электролит, из чего я сделал вывод, что когда-то здесь размещались батареи аккумуляторов. На небольшом бетонном фундаменте доживала свои дни станина генератора, из которого давно вытащили медные обмотки. Определить назначение следующих помещений не представлялось возможным. В одном из них я обнаружил ржавые корпуса воздушных фильтров и остатки улитки вентилятора. Определение «ржавый» можно было не употреблять, так как любая металлическая поверхность здесь была в равной степени разложения на крупные куски оксида железа. Вода под ногами пребывала по мере продвижения вглубь темных коридоров, что вызывало неприятное, паническое чувство. И складывалось ощущение удаления от выхода. Мы словно выпали из времени и очутились в мертвом теле Союза. Все здесь было пропитано духом великой страны. Мне представлялись офицеры, снующие с папками и кобурами на портупее, зеленые уазы, скрипящие тормозами, лающие овчарки и напряжение противостояния Западу. На стене мелькнула кем-то приклеенная фотография актрисы, чью фамилию я не знал. Знаменитый Мишка с Олимпиады 80-х и солдат в противогазе, сидящий за большим пультом, с множеством горящих лампочек и тумблеров. Еще одно помещение. Тут громоздились массивные бетонные конструкции, блестящие от влаги. На стенах то тут, то там виделись коричневые полосы, откуда стекавшей воды. Торчащие тросы норовили утащить глубину насосных приямков. По темной воде расплывались радужные пятна вперемешку с плавающим мусором, скрывающими под собой технологические проходы и ямы. В одну из таких ям провалился по пояс Шаламов, перепугав нас до чертей, а следом и я, чудом уцепившись за выступ, едва не ушел с головой. В черной перчатке остался кусок бетона, покрытого слюнявым мхом. Пусть нам преградила тяжелая дверь, открытая ровно настолько, чтобы в нее мог протиснуться человек. Над дверью луч фонаря выхватил надпись, выполненную красной краской, гласящую что-то про топливо и насосы, а также про вентили, которые строго требовалось закрыть или открыть. Я подошел к двери и, оттолкнув ногой в сторону мешавший громкоговоритель, ухватился за запирающее устройство. Одесса жестом отстранил меня от этой попытки и указал прикрывать остальных. Дверью занялся майор. Слышав в наушнике его натужливое кряхтение, к нему присоединился Лукаш. Не сразу, но дверь подалась, издав трубящий звук. В темноту бросились лучи фонарей. Тени причудливо играли на рукотворных конструкциях, отчего казалось, что чудовище за каждым углом, что, по большому счету, было правдой. Трубы. Еще трубы. Манометр. Задвижка с табличкой. Еще вентили. Свисающий трос. Рубильник, покрытый сизым налетом. Звук падающих капель. Из темной воды вздымались опоры и полурассыпавшиеся агрегаты, словно памятники ушедшего времени. Время. Не вода, наполнившая бетон своей влагой и точившая его годами, стала причиной разрушения. Не кислород, вступающий в реакцию с железом, вывернул его бурые хлопья. Время. Время пропитало эти стены, а природа, умеющая пользоваться этим инструментом, забирая утраченное некогда. Медленный змей ползает через каждого из нас. Благодаря ему, я сейчас вижу, как мое дыхание рождает белую пелену на темноватом стекле шлема. И как только мимо проползет его хвост, мои колени подогнутся, и я обращусь в прах. Хуже всего сейчас было Некрасову, который прикладывал все усилия, чтобы не отступиться и не упасть. В узком коридоре с фальшполом он просто смял остатки ржавых уголков и двигался почти по пояс в воде. Благо, что на нас никто не выпрыгнул из множеств вентиляционных ходов и технических лазов. Распределившись за полукруглыми бетонными основаниями, мы ждали, пока КБН, ломая поручни и кроша замшелые ступени, взберется по короткой лесенке. Воды здесь практически не было, зато капало с потолка. Осыпавшиеся мелкие камни штукатурка сильно хрустели. Майор посветил пустой проем, но свет ни от чего не отразился. Луч фонарика словно провалился в бездну. Только влажный воздух густел синевой, да искрились одинокие капли. «Как сам?» — тихо спросил Денис поднявшегося воина. «Как сало килограмм. А где же те мудаки в полосатых пижамах? В смысле охрана? Дверь-то до нас давно не открывали. Тут похарчиться, расплюнуть. Их трое осталось. Трое против 20. Герман развел руки. «Разорвали, значит. Но такая работа». Молчаливый Крас, видимо, пытался отвлечь себя болтовнёй или проверял свой рассудок. Майор поднял руку и сжал в кулак. Я уже выучил этот жест и постарался не шевелиться. Из прохода послышался как будто разговор. Лукаш осторожно вышел с выключенным фонарем и стоял также вслушиваясь. Спустя минуту он махнул рукой. Гул КБН отдался эхом, а его мощные фонари осветили своды тоннеля. Плиты очень походили на те, которые применяются в метро. Мы столпились на пандусе, спуск которого уходил в воду. Впереди проглядывались очертания тягача с прикрепленными ЗРК С-75 на шасси, тем самым, что превращал фантомы в огненные факелы и знавал лично летчика Лисы Цина. Ракеты, конечно, не было, а комплекс имел признаки легкого недокомплекта. Майор осмотрелся и кивнул Лукашу, мол, что видел. За мощной железной дверью справа раздалось жужжание. Звук явно рождал динамик. Глухое, словно пила, обернутая в тулуп, гудение ритмично пульсировало. Майор посмотрел на Германа, но тот только пожал плечами. Эти комплексы закончили свое дежурство больше 20 лет назад. Удивительно, что здесь может работать какой-то механизм. А двери-то явно не открывали середины 80-х. Жужжание резко оборвалось. «Гео, 19. Пик, 201». Женский голос монотонно читал шифр, кажущийся абсолютно бессвязным набором. «Жито, 13. Текстолит, 12. 6, 18. Ревизор». Воронин, потупив взор, смотрел в темную воду, наблюдая, как колеблется легкий мусор на поверхности. Затем передача прервалась, и через несколько секунд жужжание снова просочилось сквозь стену. «Да это просто гаошная чистота. Только что передатчик здесь делает?» Майор перевал Виктора, взяв его за плечо. Каин, молча наблюдавший за происходящим, тоже понял беспокойство Воронина и подошел к краю пандуса, приготовив автомат. Фонарь майора осветил мелкую рябь на поверхности и медленно заскользил вправо по тоннелю. Из темноты блеснули отраженным светом несколько десятков глаз. В грудь всадило такую дозу адреналина, что все вокруг на мгновение потемнело. В 20 метрах у массивной гермодвери вплотную друг к другу по колено в воде стояли черные фигуры. Воронин также медленно отвел луч и прижался спиной к стене. Я видел, как побледнело его лицо. «Свет!» – прошептал он, хотя шлем и так хорошо приглушал звук. «Они не любят свет!» Он выключил свой фонарь над левым плечом. Огни гасли один за другим, позволяя черной густоте поглотить отряд. Когда Крас разобрался с управлением и погасил бортовые огни, стало совсем темно. «Лукаш, включай тактические, свети потихоньку. Идем влево. Другого выбора все равно нет». Наполовину севший фонарик Лукашина включился, будучи зажатым в перчатку. Ноги погрузились в воду, нащупывая возможное препятствие. Ближе к Лукашину двигался Крас, так как почти ничего не видел из-за темного стекла. Шаг. Вода едва журчит. Еще шаг. Представляю, что я на пляже. Если не смотреть на тусклый луч, то кажется, что вокруг ледяное космическое пространство. Да что угодно, лишь бы забить это чувство страха. Лишь бы не думать про тех, что стоят, покачиваясь в темноте. В гарнитуре закашлял Некрасов и что-то забубнил. «Все нормально. Нормально». Зачем-то сказал он сам себе. Лукаш осветил ребристую стену. Ржавые швеллеры. Ворота. Огромные, чтобы прошел тягач. Лукашин коснулся металла, и в воду посыпались ослоившиеся куски. Приводы, открывающие половинки, были целы. Но механизм многовероятно намертво прикипел. «Тихо. Скорее всего, не выйдет. Приготовьтесь к бою. Используйте подствольники. Если получится, то попробуем закрыть обратно. КБН протянул руку и сомкнул пальцы. Гидравлика натужно взревела. Сверху посыпалась труха. Перехватившись поудобнее, Крас уперся ногой во вторую половину. Массивные петли провернулись в пазах, издав громкий металлический гул, будто срывался огромный болт. Дробный тяжелый стук прокатился по дрожащей двери, и она натужно поддалась. Свод наполнился криками, словно из преисподней. Затянули стонущие песни проклятые души. Раздались шлепки, вода заволновалась. Майор сходу запустил гранату. «Свет!» Граната ударила в гермодверь над головами. Вопли. Лучи фонари отразились в полсотни глаз. «Бегут, суки!» Син запустил еще одну, одновременно с лопатюком. Обе попали в первую волну. Некрасов быстро перехватился и дернул всем корпусом. «Валим!» Его фонари осветили темный свод, края которого облепили приближающиеся фигуры. Он сделал шаг вперед и открыл заградительный огонь. Гильзы, падая, шипели. Шипели и стены. Вороненная лента втягивала патрон. Ударный механизм рождал пламя, и тяжелая пуля, прощаясь с гильзой, мчалась к цели на фоне облака горячего газа. Несколько рядов свалились в воду, лишившись разных конечностей. Других рвало на части, подбрасывая воздух. Лукаш толкнул меня в проход. Каин разрядил по головам брожок, и они сином нырнули за дверь. Следом появились остальные. КБН мазнул по глазам ярким лучом и ухватился за толстую направляющую. Все с тем же грохотом, дверь поползла обратно. С той стороны раздались удары, и в проем сунулись корявые руки. Андесса тут же отправил в узкую щель гранату, и двери сомкнулись. Крас опустил пулемет, и Денис бросился менять ленту. Воронин и Лукаш уже шли вдоль стены, поднимая волны. Сквозь красные и желтые круги в глазах мимо плыли пустые стеллажи, пыльные ящики, почерневшие кабельные катушки, развалившийся лифт со смятой кабиной. «Стой!» Каин кричал с левого парапета. Его палец указывал куда-то в сторону от Лукаша. «Слева от вас ловушка!» Майор развернулся и осветил указанное направление. С любопытством, уместным в конкретной ситуации, он осмотрел вдавленную воду ровную, круглую поверхность в 7 шагах. «Спасибо!» Его шлем едва кивнул. Денис закончил с перезарядкой, и они поспешили к нам. Дождавшись их, Каин спрыгнул в воду. Качающиеся лучи кабана осветили поднимающуюся к потолку лестницу, на которой заплясали зайчики, отраженного от воды света. Ступени с площадками прижимались к торцу туннеля и скрывали за высокими перекрытиями. Выстрелив в цель, обмотанную вокруг решетки, Виктор размотал ее и бросил в воду. Выставив руку вверх, он посветил сквозь сваренную арматуру. «Чисто! Идем!» От дробной поступи лестница задрожала и залязгала. Следом, закинув винтовку, пошел Лукашин. Майор с Германом дождались нас и взяли хромающего Валентина под руку. Наверху скрипнули затворы, и квадратный люк визгливо завалился наверх. Протянуло сквозняком. Одесса, опередив грустно шагающего великана, вскочил на лестницу и подхватил Шаламова под вторую руку. «Ступай, командир, мы дойдем. Чудной! Подсоби!» Лукашин с Виктором уже исчезли в люке. Повязка Валентина, видимо, соскочила, и кровотечение снова открылось. С тяжелеющими веками стало сложно бороться. Он смотрел, как 4 луча скользят по мутной воде. КБН дошел до ящика возле лестницы и остановился. «Почему он не выходит?» — спросил Шаламов. «Что? Что ты там говоришь? Я не слышу!» «Почему он не выходит?» Одесса посмотрел вниз сквозь ступени. Головная часть КБН поднялась, из бронированного стекла сорвались капли крови, объединяясь в тонкую струйку. Грудная пластина, зашипев, приоткрылась, и Крас кивнул заерошенной головой, словно был мертвецкий пьян. «Мать твою! Надо было всем дождаться! Держи его!» Одесса подержал Шаламова, чтобы Каин перехватил его поудобнее. В воду что-то упало и зашлепало. «Вы что там, спите?» — закричал Воронин, спускаясь. «Крас, посвети на дверь!» Быстро анализируя ситуацию, я запустил ракету в угол, чтобы она не погасла, упав в воду. Яркий шар ударился в швеллер и отскочил на застрявший подъемник. «Черти!» 2 тела вывалились из воздуховода и полетели вниз, на бетон. Следующие хлынули сплошным потоком. Воронин запустил гранату в стену рядом с дверью, и вода вскипела сотней брызг. «Степан!» Антеса сбежал вниз, перебирая ступени, и, спрыгнув в воду, ухватился за броню. «Ты как? Давай помогу!» «Ну, открывай же!» Некрасов тяжело поднял глаза с розовыми белками и смачно сплюнул густую кровавую слюну. «Что там, Денис? Твари лезут?» «Да, лезут, много!» «Некогда базарить! Открывай чертов костюм!» «Да, сейчас!» Он толкнул Дениса, и тот, споткнувшись, упал под лестницу. Насос загудел, сжимая пальцы на металле и закрывая проход тяжелым стеллажом. Денис вынырнул. Некрасов поднял голову и прошептал что-то неразличимое. Его броня заняла свое место, а голова скрылась под глухим забралом. Машина грузно развернулась, и, сделав несколько шагов, Некрасов открыл огонь. Микрофоны шлема передавали лишь щелчки, но я знал, что стены дрожат от грохота. Два быстро перемещающихся мутанта выскочили в мощные лучи фонарей и, закрутившись в воздухе, разлетелись, как рваная тряпка. Остальные моментально рассредоточились широким полукругом, показывая зубы. Ледяная вода шипением принимала горячие гильзы и дрожала под раскаленными облаками. Некоторые пули доставали сразу троих, другие, закручиваясь о препятствие, попадали в цель плашмя, превращая скалящиеся силуэты в кровавую радугу. Некрасов перешел на короткие очереди, пытаясь выцеливать скопление из светящихся зрачков. «Крас, отходи!» Воронин выпустил гранату в подъемник, по которой лезли твари. Пальцы нырнули в разгрузку за следующий, но сомкнулись в пустоте. «Что он там делает, самурай долбанный?» Лукашин опустился на несколько ступеней из открытого люка. «Похоже, дает нам шанс уйти. Одесса, Валюха!» «Какой нахрен шанс?» «Крас! Отходи! Мы прикроем!» Лукашин без особого результата высадил магазин в три очереди. «Вот жопа нам нарисовалась! Их слишком много!» Воронин поднял забрало и схватился за винтовку Лукашина. «Он понял это раньше тебя. Не надо делать его смерть напрасной. Он вот-вот станет таким же слюнявым зомбарем. Возьми себя в руки и обеспечь нам проход!» С носа Лукашина капал пот, смешавшийся с сажей. Он утерся перчаткой и опустил темную пластину. Боязливые твари шныряли за ящиками, и это превращало их в отличную мишень и экономило боезапас. Из-за трухлявых досок на стену налипала черная жижа, и очередная шайка разбегалась в стороны. Но были и те, что не собирались прятаться. Они двигались синхронно, словно по сговору разбегались от раскаленного ствола и медленно сжимали кольцо. Иные, обезумев, руководствуясь инстинктами, раскрыв пасти, бросались и попадали под огонь. Слева собралась очередная компания, и вереща подкрадывалась вдоль стоящего прицепа. Крас развернул пулемет, и три вспышки осветили мрак желтым. 7-8 тварей бросили стороны, но сразу снова образовали полукруг, оставив за собой плавающее растерзанное лохмотье. Под крышкой пулемета щелкнуло, а самый ближний, расставив корявые руки, бросился. Резко схватившись за ствол, Крас с хрустом вогнул уродливую голову в плечи, но второй удар уже не получился. Двое повисли на руках. Это, конечно, ничто для тяжело бронированного механизма, но смахнуть исходу не вышло. Крас размахнулся еще раз, чувствуя удары на органах управления. Внешняя камера заляпала, и лишь правый уголок оптического устройства показывал снующие фигуры. По корпусу скрежетали когти. Машина качнулась и автоматически изменила крен. Изображение стало тусклее. Еще удар, и второй прожектор потух. Крас глубоко и резко вдохнул. Мотнул головой, вспоминая, как он только что долго разговаривал со своей школьной учительницей. «Морок. Почему так темно?» Звенит, звенит в ушах. Он наотмашь ударил, и что-то с движением плюхнуло. «Мой велосипед. Зеленая рама с бардачком. Солнце отражается от хромированной поверхности. Эту вмятину я помню. Отец ругался». Резкий звук в ушах. Руль в руках тает, и пальцы нащупывают кольца левого манипулятора. Какой-то знакомый голос, но я не могу его вспомнить. Он отвлекает. Снова этот резкий звук. «Степан!» «Денис?» Одесса разрядил сайгу по бронированному корпусу, сметая с него поганых обезьян. Выброшенный магазин маятника пошел ко дну. Следующий — перезарядка. Вспышка, гильза, искры от смятой дроби. Под ноги упало два тела, остальные бросились в разные стороны. Света шумовая забарабанила по бордовому контейнеру. «Крас! Глаза!» Засветка, как от ядерного взрыва. Каин протащил Шаламова еще пролет. «Постой!» Он посмотрел вниз, где Одесса, сменив магазин, расстрелял его по бронированному корпусу, сметая сидевших на нем твари. «Пацанов доведи, а я его прикрою чуток». Каин посмотрел на него внимательно, после чего подтолкнул раздухарившегося Сина и продолжил подъем. Он понимал, что Шаламов хотел сделать хоть что-то. Что-нибудь, что задавит его страх и стыд бездействия. Поджав под себя ногу, Валентин уперся в приклад и, выцеливая наиболее удобной мишени, вжимал крючок. Прутья снова загремели, и на площадку просунулась черная голова, ехидно скались. Он переместил автомат и снес ее начисто. Обмякшее тело отвалилось и повисло на руках. Прожекторы КБН потухли, и остался только луч тактического фонаря в густом воздухе. Нащупав выключатель, едва заметно подсвеченный зеленоватым фосфорным свечением, наплечный фонарь вспыхнул, осветив несколько пар хищно сверкающих зрачков на стене. Черные твари висели на кабельном лотке, а снизу поднимались еще несколько. «Одесса! Крас!» Эхо прокатилось по серым стенам. Внизу загремели одиночные выстрелы. «Мы догоним!» Слова оборвались очереди из МП-5 Степана. Решетка громко ударилась о площадку, и Валентин от неожиданности отпрянул назад. Две когтистые лапы едва не дотянулись до его плеча. АК срезал обоих, выбив искры из разъеденного коррозии металла. «Валюха, вы чего застряли? Где Денис?» Майор посмотрел вниз и, не увидев огней, стиснул зубы. Нутро словно растрескалось, и горло подкатило, и захотелось. Но нет времени. Опять нет времени. Такая ситуация. И горевать буду потом. «Все, нет никого!» Валентин поднялся, придерживая автомат и прихрамывая, обогнул лестницу. Конструкция тряслась от наседающих мутантов. Воронин стрелял в кого-то с другой стороны. Тьма кипела от верещания и скрежета зубов. Свет мазнул по коричневой клетке, облепленной слюнявыми тварями, тянущими свои корявые лапы сквозь прутья. Всего 10 ступеней. Прогнившая рабица оторвалась, бросив вниз насевших, как саранча урдалаков. «Лезь в люк, глазам не слепишь. Я за тобой». Майор убедился, что Шаламов рядом, и, закинув автомат, стал карабкаться по узкой лесенке с ограждением. Валентин сменил рожок и отстрелил руку, схватившую его за ботинок. Словно из воздуха появился еще один мутант и метнулся с такой скоростью, что Валентин невольно зажмурил глаза. Пули сорвали остатки черной робы с грязным треугольником и разворотили весь торс. «Сейчас я вам раздам гостинцев!» Он отцепил гранату и посмотрел вниз. У подножья собралась целая толпа с мелькающими руками, головами и булькающими зрачками. «Вот вам, сучье племя!» Многогранный увесистый кругляш метнулся вниз и исчез в водяной толчи. Столб брызг поднялся до самого потолка, заляп забралом моросью. «И от меня еще один! Лично!» Он приготовился отпустить гранату и привстал, держась за поручень. Но тот подался в сторону и вырвался из руки. От неожиданности Валентин потерял равновесие. Следом в глазах взорвались искры, что-то хрустнуло, сомкнулись зубы. Шлем ударился о пол, пролетели ступеньки, снова хруст. По лицу текло теплое. Сверху заворочился сбитый в полете мутант. «Ног не чувствую». На стене зашевелились сломанные тени от поднимающихся снизу темных фигур. «Дерьмо случается, брат. Не тяни резину, а то отключишься. Страшно. Кончики пальцев. Кольцо». Воронин закрыл люк и сел на усыпанный пылью и мусором пол. Затем снова рванул крышку и с грохотом хлопнул по ней несколько раз. Лукашин ботинком закрыл запирающую рукоять. «Все, майор!» Он схватил его за плечо. Воронин качал головой. Затем сбросил шлем и бросился на Лукашина, повалив его между нами. Несколько ударов он перенес без защиты, надеясь, что тот успокоится. Но когда забрало треснуло, он мастерски подкинул его и, обвив ногами, сбросил. Воронин вскочил и, уйдя от подсечки, провел удар в голову. Лукашин ловко перехватил ступню и, вывернув ее, заставил Воронина перекатиться. Заревев от гнева, майор пробил блоки Лукашина и ударом сорвал его шлем. Пару раз кулак впечатался, оставив на щетине алый отпечаток. Воспользовавшись яростью, Лукаш закрылся руками и хлёсткой оплеухой прекратил натиск. Воронин указательным пальцем ткнул ему в грудь. «Они на тебе, Лукаш! Лежат там!» Палец указал на люк. «Да пошел ты! Не приближайся ко мне!» Лукашин плюнул розовой слюной. Каин повернул голову к двум большим воздуховодам. В одном из них явно кто-то лез. «Они приближаются!» Майор поднял свой шлем и закрыл оставшиеся затворы на люке. Герман, стоявший у шахты с лестницы, крутил на стойке рации и ругался по-немецки. «Что, идем? Идем, идем. Ну, погоди-ка». Лопатюк отодвинул его от приваренной арматуры. С самого верха квадратного колодца лился свет. Уперев ногу в бетонную стену, он поднялся на гнутой ступеньке. Следующим полез Лукашин. В этот момент с обратной стороны люка твари начали царапать металл. Я пропустил вперед Сида, но он подтолкнул меня, и я не стал устраивать церемонии вежливости. Подсадив Германа, последним к лестнице подошел майор и Каин, все это время державшие под прицелом вентиляционные шахты. Рюкзаки то и дело задевали стенки ствола, сбивая мелкие цементные крошки и стирая полувековую копоть. Я мысленно надеялся, что работающий на этом объекте сварной был опытным и хорошо проварил металл лаза. Свет стал чуть ярче. Если твари сейчас начнут выпрыгивать из шахты, то Воронин не справится. А Герман наверняка запаникует и вцепится в ботинок Сиду. Сквозняк шевелил старую, налипшую от шероховатости паутину. Мы остановились. Техник загремел чем-то деревянным, и из-за Германа поплыли вереницы искрящейся пыли. Как водитель, стоящий в пробке, интересующий длиной затора, я выглянул, пока шлем не уперся в ребристый край со следами опалубки. Виктор подтолкнул широкую доску и сдвинул ее в сторону. Стекло забрало слегка затемнилось, реагируя на дневной свет. «Берегись! На тобой!» В воздухе за техником проявились щупальца, поджатые к морщинистой лысой голове. Лапы молниеносно вцепились в жертву, и Лопатюка вытащила как детскую куклу из коробки. Лукашин, видимо, попытался схватить его за ногу, но у него не вышло. Виктор даже не кричал. Только лестница в руках завибрировала от скоротечной борьбы. Появившийся Лукашин бегло осмотрелся и сел у входа, взяв на прицел открывшийся сектор. Покинув люк в свою очередь, я помог Сиду, и мы отошли в сторону, дабы не мешаться. Осторожно, без промедлений, проводник поднялся и исчез за краем. Воронин выпрыгнул, как черт из табакерки. «Не стойте! Завалите выход! Помоги им!» Он бесцеремонно схватил Германа под руку и сдвинул его с прохода. «Витёк, Витя, ты где? Мажор, где Блажной? Я вижу то же, что и ты. Идем. Майор сдвинул стекло и скрылся за углом. Их чавкающие шаги, удаляясь, затихли. На дощатых стенах, пропускающих солнечные лучи, висели клиновые ремни, по-хозяйски наброшенные на торчащие гвозди. В углу громоздились ящики из-под бутылок, наполненные резиновыми прокладками, фланцами, с низками уже ржавых гаек и, собственно, пустыми бутылками. Над входом виднелся спрятанный за стропила садок. Ниже, в углу, скучал средних размеров центробежный насос с приведенными к нему трубами. А дальше мой взгляд уперся в довольно тяжелый на вид верстак. Оказавшийся на удел Герман продолжил давить тангенту и что-то бормотать, поглядывая в пыльное окно. Разбросанные половицы мы быстро уложили на место и с грохотом, опрокинув верстак, сдвинули его на середину. От домика водокачки к берегу тянулась узкая тропинка из досок и ветвей, местами уходящая под воду, и снова появляясь из плавающих на поверхности желтых листьев. Прозрачный октябрьский рассвет вытягивал длинные тени, иссякая поднимающийся над заводью туман, который вдалеке сливался с голубоватой дымкой, окутывающей уходящую в перспективу устрашающую конструкцию ЗГРЛС «Дуга». Окруженный осокой и камышами, стоящий у воды Каин походил на самурая, приветствующего солнце. Все выглядело прекрасным, если не брать во внимание ряд моментов. Балансируя на прогибающихся старых досках, мы гуськом добрались до влажного, отраставшего из морози берега. Стоя на склизглой земле, я почувствовал подкатывающую горлу тошноту. Меня откровенно трясло. Воронин и Лукаш появились из тени ольшаника, бросив на песок раскроенный шлем с торчащими нитями композита. «Ушел он в ту рощу, за болотом!» Взгляд Германа приковал розовый кусок на осколке защитного стекла. «Он ждет ответных действий, чтобы убить нас, поодиночке. Урод ловит кайф от убийств. Охота для него — развлечение. Идем». Каин развернулся и зашагал между кустами с крупными каплями. В уставшем мозгу сработал стадный инстинкт, и мы побрели за вожаком, собирая влагу на матовых ботинках. Пройдя небольшую ложбинку, залитую коричневой водой, и обогнув упавшее дерево, проводник кивнул в прямом направлении. В мокрых, черных ветвях лежал труп в камуфляже. Голубые глаза на посеревшем, без выражения лице, пусто смотрели перед собой. В левой руке горсть листьев землей. «Вот эти пришли с полковником или за полковником. Конкретно этого расстреляли в спину. Оружие там, небось, утопили. Второго трогать не стал. У него головы нет. И, возможно, тут не все. А вот эти пришли позже, за вами. Скорее всего, случайно наткнулись. А на шуме наш дружок подоспел. В первом случае натовские тряпки. Во втором горке и... «Да вижу я!» — оборвал его майор. Рация Германа закряхтела, и шипящий эфир перервался голосом, искаженным помехами. «Герман! Герман, это доктор, прием!» «Это Герман, слышу вас!» «Ты в безопасности?» «Да, мы выбрались. Что с вашим голосом, вам плохо?» «Вертолет разбился. Пилот мертв». «Вы целы? Док, все в порядке?» «Что-то изменилось. Я доктор не зафиксировал аномалии. Но это явно было гравиконцентрат. Окс пилы. Кабину просто сплющило. Еще и над поверхностью. Он, сынок, план меня...» «Нам надо на Росток. Там разбит научный лагерь». Каин снял шлем и, пристегнув к специальной лямке, закинул за спину. А Воронин сделал то же самое. «Ты прав, я в нем не слышу ни хрена». Он провел перчаткой по примятому ежику, слегка влажных волос. «Эта группа не вышла на связь». Майор указал на труп и выпятил губы, натягивая обветренную на щеках кожу. «В саду, возле дома, сейчас под каждым кустом такой сидит. Нас возьмут уже в городе. Наверняка даже полицию успели подключить». Проверив патроны в рожке, он встал с колена. «Спроси, где он?» «Доктор, вы где?» «Спроси, видит ли он антенну?» «Сейчас». «Где вас искать? Вы видите большую антенну?» «Мы обогнули ее слева. Когда я выходил из кабины, впереди блеснула речка». «Минутку, я попробую посмотреть. Вертолет на боку. Росток». «Росток. Росток — это хорошо. В такой заднице нас не ждут». «Вижу антенну. Километра три до нее». «Я знаю, где он. Но надо обогнуть болото». «Осторожный». С третьего раза ярко-желтая ракета подожгла камыш, окружающий небольшой полуостров с густыми темными зарослями. Приятный во внимание западный ветер подогнул оранжевые сполохи, захватывая все больше пространства и закручиваясь белыми вихрями над серебряной рябью. Перед тем, как выстрелить и отсечь нас от опасного спутника, Воронин некоторое время смотрел чаще и еле заметно шевелил губами. Никто не произнес ни слова. И, постояв так с минуту, мы двинулись на север, взяв за ориентир бледный очерк корявых деревьев. ВТ-2. Очертания этой узнаваемой конструкции, возвышающейся над серо-голубой линией горизонта, уже проглядывалось сквозь низкорастущие осины и старые яблони в брошенных сандах. Грозный пронзительный гитарный риф напросился в сознание. Мы незаметно пересекли 10-километровую зону, и счетчик Гигера все чаще подавал голос. Одинокие телеграфные столбы немыми идолами появлялись и исчезали в дикой растительности, напоминая, что мы под пересмотром опасной владычицы. Зона. Глядит на нас черными дырами валившихся окон, скребет когтями замшелый бетон, солит радугу в черная лужа с нефтяными разводами, дышит смертью с могильников и подвалов Припяти. Шесть фигур мицали в дрожащем воздухе, нагретым бледным солнцем. Ботинки грюкали по щебню, вдавливая листья в грязь, оставляя следы на песке и сосновых иголках. Каин упер ноготь указательного пальца в спусковую скобу и водил им по ее радиусу. Затем он прижимал к ней подушечку, отчего палец белел, и снова наливался кровью. Я уже видел этот жест. Наверняка заметил собак, чьи полинялые бока мелькали в подлеске. Ведут нас уже с километр, но приближаться побаиваются. Далековато забрались от периметра, и для дворняк больно молчаливые. Еще одна дикая стая. Наверное, заинтересовались внезапно упавшей с неба штукой. «Топ!» Проводник положил руку на плечо Германа. «Не спеши. Что там? Что видишь?» Процедил Воронин, не поворачивая головы. Роса капает против ветра. Не думал, что скажу это так эпично, но капли с этой березы летят не по прямой, а чуть в сторону. И это сломанная ветка. Слишком много листьев для засохшей и слишком мало, чтобы ветром сломало. Ее сюда затянуло. И она обломилась. Да, не вздумайте что-нибудь бросить. Мой компас взбесился, но сканер не видит аномалии. Герман изменил положение прибора, поводил им по воздуху, потыкал в экран и бросил болтаться на ремешке. Оставлю звуковое предупреждение. Барахло. А может, там нет ничего? Каин пожал плечами и вскинул руку, приглашая зайти в центр между деревьями. «Только автомат нам оставь». Подколол его Лукашин, сразу спрятав появившуюся улыбку. «Туда. На лугу опасно. Пройдем вдоль этих кустов. В конце центральной улицы будет спуск к реке». Постепенно нас окружили темно-серые дома-мертвецы с провалившимися крышами. Одни уже сдались, растворив двери в ожидании случайного путника. Другие стоически ждали хозяев, до последнего веря, что они вернутся. В одном из дворов с домом, который был старым уже в 86-м году, среди разросшегося клена показался колодец журавлем. Проводник шел медленно, пробивая сквозь заросли пыльной крапивы. Похоже, местный сельсовет не смог выбить асфальт даже для центральной улицы. Все понятно. Даешь Припять в кратчайшие сроки. Вся союзная ударная стройка, город молодежи, город атомщиков. Мой затуманенный усталостью взгляд скользил по ветхим заборам, потемневшему шиферу крыш, отвлекался на перелетающих между деревьями черных галок. Вроде меня нет, а вроде как я и тут. Вот он я, шагаю по этой траве, смотрю на этот день. И не столько хочется есть, сколько хочется спать. Лечь прямо здесь, или вон, на том крыльце. Закрыть глаза и провалиться. Но нельзя. Ничего, потерпи, дойдем, выберемся. Улица здесь чуть поворачивала, а крапива сменилась бурьяном, за которым темнела небольшая речушка, вроде той, что я недавно форсировал. Как же было холодно. И одежда так долго сохла, чудом не заболел. За крайним домом показался сине-белый корпус вертолета, лежащего чуть на боку. На покореженной хвостовой части, развалившей какой-то сарай, виднелась надпись «Сикорский С-92». Каин остановился. Воронин сдернул перчатку и, прищурив глаза, с удовольствием почесал шею за воротником. «Где он?» Герман достал запутавшуюся в ремнях рацию. «Мы на месте!» «Отлично! Только люк заклинило. Пожалуй, я бы не отказался от помощи. Только перекор не устраивайте, кажется, бак пробит». «Досталось машине». К такому выводу мы единогласно пришли после обхода транспорта и беглого осмотра. «Эта петля замята. Отойдите от двери. Давай сюда и в правую». Упертая в бедро сайга бахнула, а затем еще раз. В воздух поднялась стайка воробьев, скрывающаяся в диком хмеле. Сид просунул пальцы в дыру, образовавшуюся на месте петли, а я помог с другой стороны. «Хрена мы ее сдвинем». Я постучал ладонью по алюминиевому борту. «Попробуйте со своей стороны». Внутри послышался грохот, затем скрип. После ощутимого толчка нижняя часть трапа выдвинулась, и он повис на ступени. В четыре пары рук мы вынесли его окончательно и положили рядом. Из люка показался человек среднего роста, в бело-оранжевом костюме с широким капюшоном и болтающимся респиратором. Вопреки моим стереотипам, он не носил пенсне, а вместо лакированных туфель был обут в удобные высокие мерцы. По всему, видать, старый пионер. С одним не ошибся, да и то почти вместо трости у него имелась телескопическая палка для спортивной ходьбы. Подхватив стоящий у ног рюкзак, дед ловко спрыгнул на землю и посмотрел на повреждения вертолета. «Да, жалко пилота и похоронить нечего. Что-то я не вижу среди вас Юрия, Герман». «Он погиб. Там все погибли. И я бы остался там, если бы не эти люди. Мы крупно просчитались». «Потом, потом». Док почесал ногтями лоб и поджал губы. «Прискорбно. С вашего позволения я возьму на себя помощь семье. Хотел извиниться перед ним за жестоковатый прием. Увы, того требовали сложившиеся обстоятельства. Так, об остальном позже. Ты забрал диск?» Герман утвердительно кивнул. «Замечательно!» Он расстегнул рюкзак и достал пистолет, перетянутый ремнями к кобуре. «Ситуация разительно изменилась. Ты, я вижу, уже вооружен». Он перекинул ремни через плечо и закрепил кобуру на груди. А на территории предприятия сейчас разбит лагерь. СМИ бьют тревогу. Объявлена чрезвычайная ситуация глобального масштаба. Господа, прошу простить мне мою грубость. Кто берется проводить меня и моего коллегу Крастаку, получит денежное вознаграждение. Сумма более чем приличная. Если да, то на борту есть надувной плот. Нам надо перебраться через реку. И сухпай, если хотите. Все равно пропадет. Воронин потер глаза и выбил из пачки сигарету. Затем помял ее в пальцах, выругался и спрятал пачку обратно в подсумок. Плот достали из закрепленного в нише кейса с предупреждающими пиктограммами, которые определили порядок действий. Тянуть 20 метров или выбрать 20 метров как-то так переводится. Рывок линя активировал систему газонаполнения. Поблескивающая талька и пахнущая резиновая угловатая форма, шипя, приобрела очертания круглого гамбургера. Лукаш собрал весла, пока мы спускали плот на воду. А Каин осмотрел противоположный берег и принес корягу, которой было удобно отталкиваться. Мокрые подошвы растащили грязь по неустойчивому, спученному дну. И нам с Сидом вспомнились туманные рассветы, проведенные с удочкой в такой же надувной лодке. Герман надорвал пакет и раздал всем по два блестящих брикета. Внутри оказалось напоминающее по консистенции песочное тесто, сладковатое на вкус печенька. В животе заурчало. И надо отдать должное. Ощущение сытости пришло довольно быстро. Каин с Лукашиным дотолкали плот к лёну, нависшему над водой. И мы удачно использовали его как трап. «Послушайте, док». Воронин все-таки достал сигарету и закурил. «У вас ведь имеется рация». «Почему я не вызвал на помощь?» «Все до тошноты просто. Во-первых, перемещение по воздуху, как мы убедились, дело гиблое. И я не могу рисковать еще одним пилотом. Во-вторых, Герман был ближе. В-третьих, он несет с собой особо важную информацию, целостность которой имеет самый высокий приоритет и подразумевает меры предосторожности. В-четвертых, мне не пришлось бы возвращаться за ним, либо разделять отряд. И, наконец, в-пятых...» Он загнул большой палец. «Серафим нужен мне сейчас в лагере». На голове доктора начала расцветать пунцовая шишка. В деревьях показался просвет, и вскоре под ботинками захрустел щебень старой грунтовки. За дорогой, насколько видели глаза, простиралось дикое поле вперемешку с рожью и бурьяном. Как я и предположил, Каин повел нас вдоль посадок. Там мы некоторое время рассматривали двухметровый шар, от которого исходила мелкая вибрация. Сид рассказал, что такой же мы видели по дороге в Черевач. Док достал прибор, аналогичный тому, что болтался на ремешке у Германа, и, зажав кнопку, начал накручивать какой-то регулятор. «Это ведь крупный экземпляр», — обратился он к Каину. «Больше я еще не встречал». «Хорошо. Предлагаю взять эти показания за эталон. Что думаете?» «Они меняют позиции и характеристики. Предлагаю отыскать более-менее неподвижную аномалию и установить стационарный тест-сканер с передатчиком». «Умница!» «На кафедре мы предположили такое развитие событий, и я распорядился загрузить 3 комплекта. Все они благополучно остались в вертолете. Ладно, идемте. Время в нашем случае не терпит». «Этот ублюдок Тауберт хочет первым прорваться на станцию. Он тут для виду, а зеленые только путаются под ногами. За ним стоит государственный департамент. На конференции он саботировал мой доклад». Откуда-то из-за горизонта снова раздался пугающий басовитый гул огромной трубы, и тысячи птиц, готовящихся к перелету, взлетели с далеких деревьев. Профессор поднял очки на лоб и посмотрел на часы, но комментариев на этот счет от него не последовало. Воронина, видимо, это вернуло к реальности, и он остановился, ожидая, когда с ним поравняется научный состав нашей группы. «Там, внизу. Что это за твари? Там остался целый отряд». Он сделал паузу, наблюдая за неменяющимся выражением смуглого лица. «Что вообще происходит в этой чертовой дыре? При всем уважении к погибшим, но вы яркий пример мышления грызуна, угодившего в ловушку. Только в отличие от голодных зверьков, вами руководит жадность. Вы вор. Вор, ведомый алчностью, чей ослепленный, скудный ум неминуемо приводит его к ступеням эшафота. Происходящее стало вас интересовать, только когда вам прищемили хвост. Только теперь вы решили осматривать прозрачные стенки высокой банки, пытаться понять, как и, главное, за что вас так угораздило. «Послушай, дедуля», — вмешался угрюмо молчавший до этого мажор. «Я тебе не дедуля, мудила. Вы...» Разговор оборвал Каин, резко вздернув сжатый кулак. Дорога, вдоль которой мы двигались, моментально опустела. Я порадовался, что не успел закурить. Иначе сигарету пришлось бы выбросить, а их осталось мало. Повисла тишина. Земля оказалась ощутимо прохладной, даже через броню. Каин что-то просигнализировал Воронину и указал в сторону дома, обозначившегося за еще не пожелтевшей акацией. К нам обернулся Лукаш. Говорит, засек движение во втором по счету доме. Центральное окно. Оба спускайтесь ниже и ползите вдоль канавы. Найдите удобную позицию напротив. Пошли. Я повернулся, не поднимая головы, и стал спускаться по пологому склону в канаве, но тут же был схвачен за ногу. Лукаш остановил нас жестом. Мы приподнялись и ползком перебрались к толстой березе. Из темного крыльца с развивающейся на ветру рваной клеенкой показалось что-то напоминающее кайло. Дугообразный предмет то замирал, то начинал мерно покачиваться, пока снова не исчез из виду. В какой-то момент из окон раздались хрюкающие звуки, сопровождающиеся звоном упавшей посуды. Помутневшая клеенка взметнулась, и на улицу выбежала бурая картофельна, ловко семеня странными длинными ногами. Проводник, рискующий столкнуться с круглобоким объектом, вынужденно покинул укрытие. Скинув автомат, отчего перепуганная картофельна, резво рванула вдоль дома и свернула за угол, в попытке скрыться в дырах забора. Неожиданная, мощная, яркая вспышка с характерным хлопком застала нас врасплох. Деревья на мгновение стали бело-фиолетовыми. Ветер прогнал мимо небольшое облако дыма, пахнущее горелой плотью и озоном. Обескураженный Каин отлепился от дерева и теперь щурился, как суслик. Герман с профессором одновременно достали свои приборы, которые сразу разразились трекотом. «Увеличьте еще пару метров! Запас не помешает!» «Да, уровень с такого поля должен ощущаться!» Герман сделал 3 шага назад и зажал клавишу. Стрекот перешел в мерное песчание. Проводник обогнул плотные кусты орешника и остановился в 4 метрах от еще дымящейся туши. «Ближе подходить не рекомендую. Рискуете разделить судьбу несчастной». Сдвинув верещащий о такой близости к аномалии детектор, док достал маленький фотоаппарат и сделал несколько фотографий. Воронин с Лукашиным молча стояли чуть позади и разглядывали бурое тело с сильно обугленными полосами. Проводник же ковырял пальцем треугольные следы, оставленные в земле странным зверем. «Подобного мы еще в избытке наглядимся». Доктор упаковал фотоаппарат и сдвинул очки на глаза. «Идемте. Я так понимаю, этот?» Майор указал на еще дымящийся труп. «Тоже ваш?» «Мне кажется, раз мы уже нанялись на работу», сказал замыкающий строй Лукаш. «Нам полагается водный инструктаж». «Да», — усмехнулся старик. «Вы правы. Отвечая на вопрос вашего коллеги по цеху, нет, это не мой. И к тому, что вы видели в комплексе Медитек, я отношения не имею. Но я уверен, что будут и другие. Здесь, черт возьми, не все вопросы можно решить пулями и кулаками». «Однако вы вооружены». «По-моему, я сказал не все. Вам знакомо слово «ноосфера»? Труды Верданского?» «Завтра Земля может задрожать и уйти из-под наших ног». Чуть обернувшись, процитировал Каин. «Одно время я работал библиотекарем». «Это, несомненно, замечательно. Хотя бы одному из вас не придется объяснять. Но в настоящий момент нам больше пригодятся ваши деловые качества и ваш автомат. Ноосфера есть не что иное, как информационная оболочка планеты. Что-то вроде сверхразума, но это определение некорректно. Большинство форм жизни